При всей непоследовательности проводимых им реформ, при всей сомнительности их конечных результатов, Александр II несомненно назван освободителем по заслугам. Более того, до недавнего времени ни один глава российского государства, кроме него, не мог претендовать на этот титул. И пусть с точки зрения самого Александра, человека, как показывает Леонид Лишенко, достаточно консервативного, все это освобождение было в значительной степени делом вынужденным, что ж тем выше его цена. Ведь как несложно воплощать свои заветные идеалы в жизнь, отказаться от них, ощущая, что жизнь властно требует чего-то иного, согласитесь, в подобной позиции немало истинного величия. Конечно же, Александр II требует самого пристального внимания историков и как государственный деятель, и как человек. Тем более характерно, что до недавнего времени подобное внимание ему практически не уделялось. О реформах 1860-х годов написаны многие тома, а о реформаторе почти ничего. Дореволюционные историки либерального лагеря Джаншиев, Иванюков, Корнилов и многие другие, уделявшие этой эпохе самое пристальное внимание и посвятившие ей серьезные исследования, как правило, отдавали должное доброй воле Александра II, отмечали отсутствие у него ясного понимания дела и сильной воли и переходили к характеристике самих реформ. Сколько-нибудь ясного представления о царе-реформаторе их работы не дают, так силуэт без четких очертаний. Образ же Александра II, создававшийся советской историографией, если здесь вообще можно говорить об образе, напоминает негатив с либеральных работ. Добрую волю у царя отняли безоговорочно и заменили ее заячьим испугом за свое царское положение, четкости же не прибавилось. Определенные перемены в оценке Александра II стали происходить лишь в конце 1970-х годов, начале 80-х. Нельзя сказать, что отношение советских историков, марксистов по неизбежности к Александру II и прочим самодержцам принципиально изменилось к лучшему. Но благодаря серьезной целенаправленной работе Заянчковского и его последователей, а также историков ленинградской школы по введению в научный оборот массы новых источников, благодаря максимально добросовестному их использованию, весь процесс подготовки и проведения в жизнь реформ 1860-х годов стал значительно яснее, детализированней. Неизбежно все больше выяснялась реальная роль в этом великом деле и самого Александра II, и его ближайших сотрудников. И все-таки здесь, как правило, речь шла о фрагментах, эпизодах. Сколько-нибудь цельного образа царя в советской историографии создано не было, да, очевидно, и не могло быть создано. При жестко постулированном марксистско-ленинском подходе к истории царь оказывался либо вроде как и не нужен, поскольку совершал лишь то, к чему неизбежно вел общий ход исторического процесса, либо еще чаще вреден, так как мешал свершиться тому, к чему неизбежно вел общий ход исторического процесса. Лишь в последние годы стали появляться сборники материалов, отдельные статьи и очерки, посвященные непосредственно Александру II. Царю-реформатору, наконец, начинают воздавать должное, хотя в полном соответствии с тем плюрализмом мнений, по поводу которого весьма справедливо выражает свою радость Лишенко, в современных изданиях встречаются иногда и оценки, на мой взгляд, весьма удивительные. В общем, победу здесь праздновать пока не приходится. Следует отметить, что все вышеизложенное имеет отношение не только к Александру II, но и ко всем прочим самодержцам, за исключением, может быть, Петра I. Революционер на троне, естественно, заслужил более пристальное внимание и более снисходительное отношение со стороны советских историков. Но среди этих персон нон грата были и такие, которые своими яркими чертами характера, выразительными, порой парадоксальными действиями, как бы сопротивлялись схоластической, предельно объективизированной схеме исторического процесса, и, разрушая ее, невольно выставлялись на первый план. Екатерина Великая, Александр I, Николай I, какая схема могла устоять перед ними? О них приходилось писать сугубо классовых позиций, искажая или заведомо пристрастно оценивая их слова и поступки, предельно негативно оценивая их деятельность, и все же волей-неволей воздавая им должное, как историческим героям, окрашивая историческую эпоху в их цвета. К тому же тут на помощь приходила еще и художественная литература, настоящая литература, позволявшая исподволь незаметно скорректировать представление о том или ином монархе. Свидание Маши Мироновой с Екатериной, гениальный эскиз Александра I в «Войне и мире», незабываемые Николай и тот же Александр в «Лисковском левше», да и еще мало ли что можно вспомнить. Совершенно разные по масштабу, идейной направленности, стилю эти и многие другие произведения очеловечивали самодержцев. Те, кто в исторических работах в лучшем случае производили впечатление более или менее прилично смонтированных чучел. На месте же Александра II при всех оговорках зияла черная дыра, и в нашей историографии, и в нашей литературе, в том числе и классической. При всех своих несомненных достоинствах он не обладал ни той внутренней силой, ни той внешней яркостью, которые способны были оказать воздействие на историков марксистского профиля и заставить их пойти на уступки. Очевидно, по той же причине не попал он и на страницы сколько-нибудь значительных художественных произведений. Сколько я не вспоминал, пришло на ум только несколько строк из воспоминаний рядового Иванова Всеволода Гаршина, писателя, который по лестной оценке одного из ведущих советских литературоведов, право они стоили историков, Бялова, заслужил законное место в почетном ряду писателей-демократов благодаря страстному гуманизму, горячей любви к своей замученной родине и искреннему демократизму. Тем более не могу удержаться, чтобы не напомнить эти строки. Речь в них идет о смотре, устроенном Александром II одному из полков, направляющихся на театр военных действий в годы русско-турецкой войны, в ходе которой, по словам Бялова, царское правительство было меньше всего заинтересовано, чтобы освобождать угнетенные народы. Оно стремилось утвердить свое влияние на Балканах и лицемерными фразами о сочувствии делу славянской свободы обмануть общественное мнение. Приведу изображение страстным гуманистом царя лицемера. И он знал, что мы готовы были умереть. Вокруг была пышная свита, но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне, в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное истомленное лицо, истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми блестящими каплями. Помню судорожные движения руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорившие что-то, должно быть, приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло. Какая сила в настоящем, искреннем художественном слове, да простит меня читатель за этот банальный, наверное, восторг. В извинение мне может, наверное, послужить то, что эти строки, так же, как и все, что писал Гаршин, произвели на меня глубокое впечатление еще в юности, затем, конечно же, потускнели, ушли на край сознания, но вот не забылись же, и с тех пор меня уже было не обмануть. Учась в университете, читая то, что рекомендовалось, приобщаясь к той научной литературе, о которой речь шла выше, я уже не верил ходульным оценкам Александра II. Не мог поверить, потому что помнил гаршинские строки, помнил созданный им образ и знал, что царь был добр, человечен, что у него было чувство ответственности за свои дела, так же, как знал, что он не был сильным государем.